Глава восьмая. Сестра Ширин все еще на юге, доложил брат Силин Ваэлину у ворот Пятого Ордена. Он бросил взгляд на Фрэнтиса, который висел на плечах у Баркуса с Нортой, окровавленный и бесчувственный. Ее обязанности взял на себя мастер Галин. «Идемте, братья». Он широко распахнул калитку и поманил их внутрь. «Я отведу вас к нему». Мастер Галин провел не меньше часа, зашивая и перевязывая резанные раны на теле Фрэнтиса. Когда братья утомили его своими непрошенными советами и непрерывными расспросами, он выставил их из смотровой. Ваэлин обнаружил, что в коридоре ждет аспект Элера. «Я вижу, у вас выдался нелегкий день, братья», — сказала она. «В трапезной вас ждет ужин». Они ужинали молча. Присутствие множества членов Пятого Ордена не давало им говорить свободно. Целители глазели на угрюмых пришельцев в синих одеяниях. Несколько знакомых обратились к Ваэлину с приветствием. Он лишь коротко кивнул в ответ. Стол ломился от еды, но Ваэлин обнаружил, что есть совсем не хочется. Руки все еще слегка дрожали после того, что сделал с ним Одноглазый, а перед глазами по-прежнему стоял подвешенный, истекающий кровью Фрэнтис. Аспект Элера присоединилась к ним примерно час спустя. «Мастер Галин говорит, что ваш брат оправится, но ему придется провести несколько дней у нас, пока он не исцелится». «Он в сознании, Аспект?» — спросил у нее Ваэлин. «Мастер Галин дал ему сонное зелье. Он проснется утром, тогда и сможете с ним повидаться». «Благодарю вас, Аспект. Могу ли я просить отправить весточку в наш орден? Аспект Арлен ждет моего доклада». Она отправила в дом шестого ордена брата Селина, а им дала комнату в восточном крыле. Ваэлин настоял на том, что он будет сидеть с Фрэнтисом, и Каэнис остался бодрствовать с ним, пока остальные легли спать. Чтобы скоротать время, Каэнис принялся чистить оружие. Он разложил на полу свой меч и ножи, металл блестел в свете свечей, а Каэнис деловито и старательно протирал каждый клинок тряпочкой. Меченого отправили в пустующую конуру при конюшне. Пес не притронулся к миске и, не переставая, выл. Его жалобные вопли доносились до них даже сквозь стены. Ваэлин разглядывал длинный кинжал, который забрал у Фрэнтиса, тот самый, которым Одноглазый изрезал ему все тело. Кинжал по праву принадлежал Каэнису, но тот отказался от него с брезгливой гримасой, и Ваэлин вдруг решил оставить его себе. Это было оружие хорошей работы, непривычной формы, клинок был хорошо закален, рукоять увенчана серебряным навершием, гарда была исписана незнакомыми буквами. Очевидно, оружие было заморское. Видимо, у Одноглазого и впрямь были длинные руки. «Огонь был иллюзией», — сказал Ваэлин. Собственный голос казался ему тусклым и безжизненным, напоминая брата Макрила с его тоскливым повествованием о пламени и резне. Каэнис оторвал взгляд от своего оружия и кивнул. Его руки продолжали полировать клинок. «Это тьма», — сказал Ваэлин. «Кровь. Она давала ему силу. Для этого и эти трупы». Каэнис снова кивнул, на этот раз не поднимая глаз и не переставая чистить клинки. Ваэлин почувствовал, как снова затряслись руки. Он вспомнил, каким беспомощным он чувствовал себя перед Одноглазым, и его охватил гнев. Вот Каэнис беспомощным не был. Он смог проскочить сквозь пламя, порожденное тьмой, и зарубить человека, который его вызвал. «Ты знаешь куда больше, чем говоришь мне, брат», — осознал Ваэлин. «И так было всегда». «Между нами нет тайн», — произнес он. Рука Каэниса с тряпкой замерла на мече. Они с Ваэлином встретились взглядами, и на кратчайший миг в глазах Каэниса промелькнуло нечто совсем иное, чем преданность или уважение, которое Ваэлин привык видеть в глазах товарища. Нечто, похожее скорее на затаенную обиду. Отворилась дверь, вошли мастер Солис и аспект Элера. «Вам двоим пора отдыхать», — коротко бросил мастер, подойдя к кровати, чтобы посмотреть на Фрэнтиса. Он обвел взглядом окровавленные бинты на груди и руках. «Шрамы останутся, аспект?» «Порезы довольно глубокие. Мастер Галин искусный целитель, но...» Она развела руками. «Наши возможности ограничены. Хорошо еще, что мышцы не пострадали. Скоро он встанет на ноги». «Человек, который это сделал, убит?» — спросил Солис у Ваэлина. — Да, мастер, — Ваэлин указал на Каэниса рукой моего брата. Солис взглянул на Каэниса. Этот человек был искусен. Его искусство не имело отношения к оружию, мастер. Каэнис в нерешительности взглянул на аспекта Элеру. — Говори свободно, — велел ему Солис. И Каэнис рассказал мастеру Солису обо всем, что произошло с тех пор, как они покинули дом ордена, от драки в Черном Вепре до встречи с Одноглазым в городских подземельях. Этот человек был сведущ в делах тьмы, мастер. Он мог создать иллюзию пламени и сковал брата Ваэлина с помощью одной лишь своей воли. — А тебя не сумел? — спросил Солис, приподняв бровь. — Нет, видимо, я застал его врасплох тем, что распознал его иллюзию. — Вы удостоверились в том, что он убит? — Он мертв, мастер, — заверил его Ваэлин. Мастер Солис и аспект Элера коротко переглянулись. «Я слышал, аспект была столь любезна, что предоставила вам комнату», — сказал Солис, снова обернувшись к Фрэнтису. «Она может оскорбиться, если вы пренебрежете этой любезностью». Братья поняли, что их отсылают, встали и направились к двери. «Никому об этом не рассказывайте», — предупредил на прощание мастер Солис, «и заставьте, наконец, этого проклятого пса заткнуться». Поутру мастер Солис подробно расспросил их о том, как пройти в логово Одноглазого и древний храм Веры, который они обнаружили. Ваэлин предлагал его проводить, но получил жесткий отказ. Удовлетворившись объяснениями, Солис велел им возвращаться в дом ордена. Но брат Фрэнтис, — начал было Ваэлин, — выздороветь ничуть не хуже, если вы будете по-прежнему продолжать тренировки. До испытания мечом всего 2 месяца, а никто из вас к нему покамест не готов. Они направились обратно в дом ордена, одни, без мастера Солиса, который еще раз велел им помалкивать, а сам отправился осматривать их находку. Меченый, когда его уводили из дома пятого ордена, протестующе заскулил, и Ваэлину пришлось его долго успокаивать, прежде чем пес пошел с ними. Дома Ваэлину показалось, будто комната в башне усохла за время их отсутствия. После этой ночи ужасов и тайн она выглядела тесной, как детская спаленка, хотя Ваэлин давно отвык чувствовать себя ребенком. Он положил свои вещи, улегся на узкую койку, закрыл глаза и вновь увидел перед собой стену пламени, возведенную Одноглазым, и истерзанное тело Фрэнтиса. «Я-то думал, я многому научился», — подумал он, — «а на самом деле я ничего не знаю». Мальчики из группы Фрэнтиса явились с расспросами, но Ваэлин, повинуясь приказу мастера Солиса, сказал им, что на Фрэнтиса во время испытания глушью напал горный лев. Теперь он выздоравливает в доме пятого ордена и через несколько дней вернется к ним. Сам Солис, вернувшись в орден, не стал ничего рассказывать о том, что он обнаружил, и аспект их к себе не вызывал. Похищение Фрэнтиса сделалось еще одним небывшим событием в истории ордена. Орден сражается, но зачастую он сражается в тени. Взрослея, Ваэлин все чаще понимал, как прав был мастер Солис. Сам Фрэнтис, вернувшись, ничего о своем похищении не рассказывал и с удвоенной силой взялся за тренировки, словно отрицая урон, нанесенный ему Одноглазым, тем, что игнорировал боль, которой стоили ему эти усилия. Его поведение тоже переменилось. Он теперь реже улыбался. Прежде он был болтлив, теперь же чаще молчал. Кроме того, он сделался еще вспыльчивее прежнего. Мастерам несколько раз приходилось выволакивать его из драки. Даже прочие мальчики из его собственной группы, похоже, начали его опасаться. Только с Меченым и Ваэлином Фрэнтис как будто становился таким, как прежде. Он энергично принимал участие в дрессировке подросших щенков. Однако, хоть Фрэнтис по-прежнему молчал о пережитых страданиях, Ваэлин временами замечал, как мальчик водит пальцами по узору затянувшихся шрамов, и лицо у него при этом делается задумчивым, как будто он пытается расшифровать их смысл. «Болит?» — спросил его Ваэлин как-то вечером в Эльтриан. Щенки устали после того, как провели целый день на охоте с мастером Хутрилом, и теперь могли только лениво мусолить лакомства, которые ребята бросали им в вольеры. Фрэнтис поспешно отдернул руку. «Чуть-чуть. Все меньше и меньше. Аспект Элера дала мне бальзам, чтобы их мазать. Это слегка помогает». «Это моя вина. Забудь. Если бы я предупредил аспекта, Я тебе говорю, забудь. Фрэнсис с напряженным лицом смотрел в вольер. Кусай, его любимый щенок, почуял его настроение, подошел и принялся лизать ему руку, озабоченно поскуливая. «Он мертв», — сказал Фрэнсис уже гораздо спокойнее, — «а я жив. Так что забудь об этом. Дважды его не убьешь». Они вместе вернулись в цитадель, кутаясь в плащи. Было холодно, хотя зима заканчивалась, и деревья вокруг понемногу одевались зеленой весенней дымкой. «В будущем месяце испытание мечом», — сказал Фрэнсис, — «волнуешься?» «Отчего? Думаешь, мне стоит волноваться?» «Я уже прозакладывал все свои ножички на то, что ты одолеешь всех троих в первые же 2 минуты. Нет, я имею в виду из-за того, что будет дальше. Тебя ж куда-то отошлют, верно?» «Думаю, да». «Как ты думаешь, нам разрешат служить вместе, когда я пройду посвящение? Мне бы очень этого хотелось». «Мне тоже. Но не думаю, что у нас есть выбор. В любом случае, снова мы увидимся не скоро, это уж точно». Они задержались во дворе. Вайолин чувствовал, что Фрэнсис хочет сказать что-то еще. «Я...» Начал было мальчик, потом умолк, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Я рад, что ты замолвил за меня слово, когда я пришел сюда», — сказал он наконец. «Я рад, что попал в орден. У меня такое ощущение, что мне суждено было попасть сюда. Так что ты не переживай особо. Что бы со мной ни случилось, ладно? Что бы со мной ни произошло, тебе не обязательно чувствовать себя виноватым и прибегать на помощь, если я попал в беду». «Ну а ты бы прибежал, если бы в беду попал я?» «Ну, это другое дело». «Абсолютно то же самое». Он хлопнул Фрэнсиса по плечу. «Ступай отдыхать, брат». Вайолин успел сделать несколько шагов, когда Фрэнсис сказал нечто, что заставило его остановиться. Еле слышным шепотом мальчик произнес: «Ожидающий нас погубит». Вайолин развернулся и увидел, что Фрэнсис сутулился, кутаясь в плащ и обнимая себя за плечи, и лицо у него настороженное. В глаза Вайолина он не смотрел. «Что-что?» — переспросил Вайолин. «Он так сказал». Фрэнсис скривился, как от боли, и Вайолин понял, что мальчик заново переживает свои страдания в руках Одноглазого. «Я отказался говорить ему то, что он хотел знать, и он разозлился. Он все расспрашивал меня об испытаниях, о том, чему нас тут учат. Он, кажется, думал, будто нас тут учат тьме, тупой ублюдок, но я все равно не собирался ему ничего говорить. И он снова принялся резать меня ножом, а потом и говорит: «Ожидающий погубит твой ненаглядный орден, мальчик». «Ожидающий. А он тебе не сказал, что это означает?» «Он снова принялся меня резать, и я потерял сознание. Он только-только успел привести меня в чувство, а тут вы пришли». «А ты Аспекту об этом говорил?» Фрэнсис покачал головой, даже не знаю почему. «Просто мне показалось, что об этом никому говорить не стоит, кроме тебя». Вайолин ощутил озноб, не имеющий никакого отношения к вечерней прохладе. На миг он снова очутился в лесу во время своего испытания бегом и услышал тех людей, убивших Микеля и спорящих, того ли они убили. «Тот, другой. Ты же слыхал, чего сказал тот, другой? У меня от него мороз по коже». «Да, никому об этом не рассказывай», — велел Вайолин. «Одноглазый тебе ничего не говорил». Он взглянул на Фрэнсиса, который, дрожа, кутался в плащ и заставил себя улыбнуться. Он был просто безумец. Его слова ничего не значат. Но все же пусть лучше это останется между нами. Если рассказать об этом братьям, пойдут дурацкие разговоры. Фрэнсис кивнул и зашагал прочь, по-прежнему обнимая себя за плечи под плащом и, видимо, теребя свои шрамы. «Что ему приснится нынче ночью?» — подумал Вайолин и ощутил укол вины и сожаления. «Но почему это не я убил Одноглазого?»